Сэр Ричард скрестил руки на эфесе своего меча и устремил взгляд на тихую реку, прикрытую мягкими вечерними тенями. «Золотой груз», — сказала Уна, глядя на свою маленькую лодочку. «Но я рада, что не видела дьяволов». «Я не верю, что это были дьяволы», — шепнул ей Дэн. «А?» — произнес сэр Ричард. «Отец Витте говорил ему, что это были, несомненно, дьяволы. Следует верить своему отцу, а не чьим-либо детям. Кто ж, по-твоему, мои дьяволы?» Дэн ярко вспыхнул. «Я только думал», — забормотал он. «У меня есть книга, которая называется «Охотники за гориллами». Это продолжение Кораллового острова, сэр. И в ней говорится, что гориллы — это такие большие обезьяны, сэр, знаете, всегда перекусывали железо». «Нет, не всегда», — поправила брата Уна. «Только два раза». Дети читали «Охотников за гориллами» в саду. «Ну, все равно, во всяком случае, гориллы колотили себя по груди, как показывал сэр Ричард, а потом уж бросались на людей, и они строят дома на деревьях». «А-а-а», — произнес сэр Ричард и широко открыл глаза. «Наши дьяволы устраивали дома вроде плоских гнезд, и там лежали их чертенята и смотрели на нас. Я не видал их, ведь я заболел после боя, но об этом мне говорил Витте. И, оказывается, вы знаете это? Изумительно! Неужели же наши дьяволы были просто обезьяны, строящие себе гнезда? Неужели в мире больше нет волшебства?» «Я право не знаю», — сконфуженно ответил Дэн. «Я видел, как один человек вынимал кроликов из своей шляпы, и он сказал нам, что если мы будем смотреть хорошенько, мы разглядим, как он это делает. И мы смотрели». «Но ничего не разглядели», — со вздохом сказала Уна. «А вот и Пек». Коричневый человечек с улыбающимся лицом выглянул между двумя тисовыми стволами, кивнул головой и скользнул с берега в темную прохладу. «Нет волшебства, сэр Ричард», — со смехом сказал он и дунул на головку сорванного им одуванчика. «Дети сказали мне, что мудрое железо Витте — игрушка. Мальчик носит в кармане точно такое же железо. Они уверяют, что наши дьяволы были совсем не дьяволы, а обезьяны-гориллы», — с негодованием произнес сэр Ричард. «Это волшебство книг», — сказал Пек. «Я же тебя предупреждал, что они умные дети. Все могут стать мудрыми, читая книги». «А разве книги всегда правдивы?» — спросил сэр Ричард и нахмурился. «Я недолюбливаю чтение и письмо». «Да», — сказал Пек, держа в руке облысевшую головку одуванчика. «Но если бы мы повесили всех, кто пишет ложь, почему де Аквилла не начал бы с Жильбера, писца? Тот был достаточно лжив». «Бедный лживый Жильбер. А все-таки по-своему он был смел», — возразил сэр Ричард. «Что он делал?» — спросил Дэн. «Он писал», — ответил сэр Ричард. «Как ты думаешь, этот рассказ годится для детей?» — обратился Пек к рыцарю. «Расскажите, расскажите!» — в один голос попросили его Уна и Дэн.